Часть 2. Исцеление сбоя. Итак, мы провели диагностику и разобрались, что и произошло с вашим предком. Теперь нам надо исправить и исцелить эту ситуацию. Как мы это будем делать? Давайте представим, что мы смотрим телевизор, по которому идет фильм о жизни вашего предка. Давайте мысленно, мы из будущего, шагнем в ту ситуацию прошлого, в тот кадр, подойдем к нашему предку, обнимем его, поговорим с ним и найдем от сердца какие-то слова утешения, которые его утешат и успокоят. А теперь давайте подумаем, что можно было сделать тогда, чтобы не было этой неприятной ситуации, чтобы все было хорошо, и расскажем об этом предку. А теперь давайте переключим ТВ на другую программу, по которой идет фильм о том, как нам хотелось бы, чтобы та ситуация развивалась в позитивном ключе, если бы наши предки все понимали правильно. Допустим, в нашем примере мы можем представить, что наша прапрабабушка не делилась какими-то своими постыдными тайнами ни с кем, даже с самыми близкими подругами, а в остальном во всем была искренне открыта и не боялась общаться ни с кем. Покажите вашему предку этот позитивный счастливый фильм и скажите, что так могло бы быть на самом деле. Если там была какая-то конфликтная ситуация, пригласите всех участников конфликта и сделайте ритуал примирения между ними из приложений. Предложите каждому участнику ситуации сделать правильные уроки на будущее. Завершив работу по исцелению, попрощайтесь со своим предком и мысленно вернитесь обратно в свое тело, здесь и сейчас. После этой работы у вас будет светло и хорошо на душе. Вернитесь в настоящий момент и проведите подобную целительскую работу с самим собой в настоящем времени. И если после работы у вас нет облегчения на душе и нет ощущения, что все разрешилось, значит, вы недостаточно разобрались в этой ситуации и не полностью трансформировали весь негатив в позитив. В этом случае используйте любые техники из приложений и вообще все, что вам помогает. Любые собственные наработки, но так, чтобы полностью убрать весь негатив до 0% и трансформировать позитив на 100%. Имейте в виду, что вам может интуитивно захотеться отменить несколько ситуаций сбоя на различных родовых линиях, и каждую из них нужно будет исцелить подобным образом. Точно так же вам может захотеться отменить ситуации сбоя на линии ваших прошлых воплощений. Диагностика по линиям прошлых воплощений производится точно так же, как и по родовым линиям, только вы представляете не вашего предка, а себя самого в прошлом воплощении. Остальное все делаете точно так же. Также можно отметить и исцелить все сбои по вашему настоящему воплощению. Так вот, дорогой друг, по каждому пункту, который у вас получился, нужно будет провести целительскую работу до результата, полностью нейтрализовать весь негатив и вывести в примирение, исцеление, мир, гармонию, позитив и обретение нужного вам желаемого качества. Если чувствуете, что застряли в негативе и не справляетесь сами, вы можете взять консультацию у опытного целителя, регрессолога или экстрасенса, которому доверяете вместе, и вместе все развязать и исправить. Если вам нужна моя помощь, можете записаться ко мне на консультацию по электронной почте natalielyubimova@gmail.com.